Глава 6. Рабочие исчезли из замка, стоило только на горизонте замаячить первым лучам солнца. Такой подход к работе меня порадовал. Бут оказался смышленым и внимательным начальником устроителей. Очень уж напомнив своим поведением предупредительного Радика из прошлой жизни. Вчера мы даже проговорили строительство помещений под заготовку и обработку рыбы. К нему будет пристройка со стерильными условиями для заготовки и засолки икры. Время пока терпит. Я сегодня решила не торопиться, подготовив вместе с Вейдой и поварятами часть кухни под свои нужды. Увы, в замке не было еще отдельной комнаты с печами, но хатник обещал помочь с ее устройством. Взяв с собой обед, умчалась с духом до реки Быстринки. Бут не просто руководил, а еще и собственными руками впрягался в работу. Мужчины под его началом двигались споро и без нареканий, как бывало у нас. 5 начальников и 1 работяга. Такое построение работы отсутствовало, что меня безмерно радовало. Все при деле, все заняты, и никто не ходит бестолково, мешая остальным. Алерт остался в замке, отправив со мной Тиваса и 4 охраны. К зарослям тростника я отправилась со всей пятеркой. Заместитель начальника охраны отпускать меня, пусть даже в сопровождении своих людей, отказался наотрез. Еле уговорила не ходить за мной в гущу растительности, чтобы не вытаптывать ценные ресурсы. На поясе платья висел острый кинжал, который я продемонстрировала под скептические взгляды охраны. Но все же они остановились у кромки, всем видом давая понять, что кинутся на помощь в любую секунду, стоит только появиться опасности. «Аука решил познакомиться с тобой, графиня», — флегматично подтолкнул ко мне мелкого духа, появившийся из-за палой листвы Тапио. «Обещался послужить, если дашь попробовать свой дар на вкус». «Приятно познакомиться». Наклонилась я вперед, протягивая руку к младшему брату, значительно меньше старшего и с очень озорным, хитрющим взглядом. «Поможешь оградить графство от лихих людей и тех, кто придет вынюхивать наши секреты?» «Атош», — гордо приосанился. Аука, куснув меня за палец и слизнув каплю крови. «Вкусная. Того, кто за тобой наблюдает, не могу увести. За ним тьма». Словно мамаша стоит, но он зла не желает. Я вчера его заприметил. Покаянно сжался хатник. Гуляет тенями по замку. Не поймать, не задержать. Всю ночь около тебя просидел, караулил. Боялся, что выгонишь меня никчемушного. Винить хатника мне было совершенно не в чем. Еще ни разу он не подвел меня. И если ему не подвластно заловить этого странного вуэриста, значит, можно попытаться завязать с ним диалог. Раз духи говорят, что он не опасен, значит, есть шанс узнать, что надо этому человеку. Может, ему помощь какая-то нужна? Мурашки страха, куда уж без них, пробежали по спине мелким табуном. Но я взяла себя в руки, твердо решив попробовать вечером выманить неизвестного из тени. Пока все же 3 духа, включая домового, что по неизвестной мне причине дома вовсе сидеть не хотел, а сопровождал везде, словно дуэнье, приложились к ранке на пальце, слизнув по капельке. «Снимай обувку, графинюшка», — подобрел от того, что его не ругали хатник. «Хочешь больше сладости? Значит, будем питать землю». Я аккуратно, чтобы не вызвать подозрений, скинула туфли, ступив босыми ногами в палые сухие листья тростника и начала потихоньку отдавать тонкими струями силу, призывая помочь с питанием растений. «Тихо, тихо!» — тонким голоском откликнулся Тапио. «Аука, хватит тебе на сегодня? И так опьянел от магии. Еще чудить вздумаешь?» По кивку моего мелкого наставника я прекратила подпитку. Выложиться до дна дурости у меня хватило бы, только кто меня потом бессознательную потащит в замок. В теле чувствовалась легкая слабость, а желудок жалобно заурчал. В карете меня ожидала Лана с сервированным обедом на встроенном столике. Стражи помогли донести и разрубить на небольшие куски несколько более или менее спелых стеблей, вызревших буквально в руках, пока я была в пойме руки. пришлось ускорить созревание для проведения эксперимента. Ела на ходу, торопясь скорее попасть на кухню. Тивос смотрел на меня с недоумением, любопытством и легким замешательством. Где еще увидишь скачущую в высокой траве графиню, собирающую вместо букета охапку тростника? Зрелище не для слабонервных. Боюсь, что заместитель начальника замковой стражи сбежит от меня, как только представится возможность. «Вернулись, леди!» — всплеснула руками заулыбавшаяся Сора, встречая карету у крыльца. «Приказать накрыть стол в малой столовой?» «Нет, Сора», — отказалась я, попросив отнести срезанные стебли на кухню. «Я к Вейде на кухню. Буду занята. Говарда попроси проследить завтра за строительством самому». «Он вместе с Алертом смотрит новобранцев и наемников», — сдала моих подчиненных экономка. «Кажется, там надолго». «Тогда проводи меня к казармам», — изменила я решение. «Нужно посмотреть на всех одобренных. А дух мне в этом поможет, как и обещал». Вдоль казармы выстроились соискатели в охрану замка. Статные, как на подбор. Некоторые экземпляры доходили до 2 метров в высоту и устрашали своей повышенной мускулистостью, но были и более скромного телосложения. Управляющий вместе с Алертом и группой поддержки и стражников внимательно осматривали каждого, задавая вопросы и вызывая на пробный бой, чтобы увидеть навыки ведения боя. За красивые глаза точно никого брать не будут, что радовало. «Смотрите, леди Амалин», — тихим шепотом сказала мне Сора. «Вон те двое, что крайние стоят. Они точно двуликие». 2 пары глаз синхронно посмотрели на нас, оценивающе пройдясь с макушек до пяток, словно просканировали. Ноздри мужчин втянули воздух. Мне стало жутковато, но их взгляд я выдержала, посмотрев прямо в глаза. «Говорят, они гипнотизируют врагов своим взглядом». Поздно спохватилась экономка, дернув меня за рукав и отвлекая от игры в гляделки. «Не смотрите им в глаза прямо, иначе пропадете». Судя по ухмылкам, я только что услышала заблуждение насчет оборотней, вышедшее из народа. А вот длинноволосый красавец привлек мое внимание гораздо больше, чем пара похожих друг на друга оборотней. Братья они, что ли? Если 2 представителя фауны этого мира отвечали всем требованиям идеального мужчины, согласно народной молве, могучий, вонючий и волосатый, то длинноволосый не имел растительности на лице. А серебристые глаза с легкой зеленью, обрамленные ресницами, притягивали взгляд. Когда-то в прошлой своей жизни я видела несколько эпизодов из серии фильмов про кольцо. Многие тогда восторгались Леголасом. Моя секретарша все уши прожужжала про его красоту. Мне же почему-то не нравилась конфетная красота мальчика. Чересчур идеальный. А вот Трандуил... Да-да, тот самый высокомерный, заносчивый эльф, в общем. Вот он почему-то зацепил. Этот тоже обладал какой-то загадкой, таинственным магнетизмом, так и притягивающим мой взгляд. Я ведь даже на других не смотрела, так и продолжала пялиться на этого мужчину. Сора что-то опять мне прошептала, но, не добившись отклика, потянула меня за руку к управляющему. И очарование как-то разом схлынуло. Что это было? Мне мужики сейчас только для работы и охраны нужны. «С возвращением, леди Амалин!» Склонились в поклоне управляющий и начальник стражей. За ними последовали и остальные мужчины, включая новобранцев. Хотелось фыркнуть от этого и попросить больше так не делать, но я понимала, что всех не переделаешь разом. «Набор идет по плану, я вижу», — улыбнулась господину Говарду. «Чем можете порадовать?» «Перед вами все, кого мы можем принять. Самых слабых, неопытных и, откровенно говоря, никчемных я уже отправил обратно», — отчитался Алерт вперед начальства. «Если у вас есть какие-то пожелания или сомнения, предлагаю вам познакомиться с ними. Представиться леди по одному». От громкого голоса чуть не заложило уши и очень хотелось зажмуриться. Но леди так себя вести не должна, а значит, делаем вид, будто у меня над ухом каждый день кричат приказы и, распрямив спину, внимаем новобранцам. Из всех представившихся меня по-настоящему заинтересовали сын кузнеца Десп, самый габаритный из собравшихся, победивший в пробном бою только за счет силы, парочка крестьян, что кроме хозяйства маломальски смогли размахивать облегченными мечами, и на этом все. Оборотни и эльф показали высший пилотаж, победив всех выставленных противников, а потому для своих целей их забрать было бы кощунственно. «Второго и восьмого слева выгоняй», — шепнул на ухо хатник, предпочтя оставаться инкогнито. «Зло в голове, жестокость и непотребство одни. Девок портили и у стариков последние отбирали. Раньше в лиходеях ходили. Господин Говард, вот этих двух мужчин в темницу и передать под суд», — отдала распоряжение, показав ему на бандитов. «Разбойники они и честно трудиться не смогут. Доверить им своих людей я не смогу. Остальных устроить в казармах и обеспечить всем необходимым». Вейда к моему приходу уже попросила своих подчиненных мелко измельчить стебли тростника и выдавить сок. Правда, не понимала, для чего мне такое огромное количество. Почти 5 литров насобирали. Ужин для обитателей замка был уже готов, поэтому я перекусила прямо на кухне, махнув рукой на уговоры Соры разместиться в столовой и принимать пищу, как подобает. Кухарка велела работникам столоваться в отдельном помещении около раздаточной и выдала готовые блюда, приказав есть без нее. Мелкий поваренок по моей просьбе принес небольшой кусок извести, и мы, оставшись совсем одни, приступили к кулинарному колдовству. Для начала загасили известь чистой водой. Пушонки получится слишком много для такого количества сока. Поэтому я предложила нарезать кубиками оранжевую тыкву, чтобы замочить ее в излишке извести. Тщательно процедив через несколько слоев чистой ткани сок, оставила его нагреваться для добавления извести. Очень важно было не дать закипеть сладкой жидкости, но температура для очистки должна была чуть-чуть не доходить до этого кипения, градусов на 10. Дождалась и тонкой струйкой влила известковое молоко, тщательно перемешивая. Сняла с огня и отставила остывать, чтобы образовался осадок. Вернусь через пару часов, чтобы повторно процедить. А пока прошлась до кабинета, в котором меня уже ожидал господин Говард. «Сегодня я попробую сварить первую партию нашего будущего товара, но в будущем после строительства мельницы мне будет необходимо нанять молчаливых людей, что не станут болтать о рецепте производства за вознаграждение. И самое главное, нужно, чтобы они держались за эту работу», — сообщила управляющему. «Есть ли у нас хоть какая-то возможность защитить наше производство от попыток украсть секреты?» «Есть, леди Амалин. Как не быть?» — с видом победителя расслабился управляющий. «Стоить нам это будет немало, но такой редкий артефакт еще нужно поискать. Сможем ли мы позволить себе такие траты?» «Мы можем окупить все затраты с первого переработанного урожая», — успокоила я его. «Тогда я рискну заказать его у артефактора. Родовое кольцо в вашей семье отсутствует, и вы станете первой владелицей, кто сможет принимать вассальную клятву у своих людей». Он посмотрел на меня внимательно и продолжил. «Она не убьет предателя, а заставит его забыть то, о чем он решил поведать хоть кому-то». «Замечательный артефакт», — обрадовалась я. «Успеем до начала производства?» «Успеем. Закажу магическую почту и ей уже получу в тот же день», — осчастливил меня он. «Мы обговорили, что я забираю в замок работать Деспа, того огромного детину, сына кузнеца. Для массового производства нужно было изготовить волки для сплющивания и выдавливания сока из стеблей. Простейшее приспособление — настойки с шестеренками, двумя валиками и широким желобом для сбора сладкой жидкости я начерчу уже завтра, пока работник обустраивается и знакомится с замковым кузнецом. Вдвоем им будет чем заняться, а подмастерья еще вырастут не скоро. Пара мужчин из крестьян смогут встать на рубку сплющенных стеблей, чтобы в дробилке мельницы мелкие куски быстрее разделяла на волокна. Там же будет и промывка для вымывания остатков сахаров. Я спустилась обратно в кухню и под внимательным взглядом Вейды процедила раствор еще несколько раз, прибавляя по 2-3 слоя ткани. Теперь было необходимо выпаривать жидкость для образования патоки с кристаллами, постоянно помешивая на слабом огне. И ни в коем случае не давать сахару пригореть, иначе цвет станет темным и запах будет не очень. А нам нужен пусть и коричневый, но хороший сахар, не окрашивающий воду. Самый лучший способ проверки тростникового коричневого сахара, если он при растворении не окрасил воду, значит натуральный. А если окрасил, покупателя можно обрадовать, что он купил обычный, крашеный, по завышенной цене. Хотя, если честно, полезность тростникового сахара сильно преувеличена и совершенно ни от чего не лечит. И уж точно не помогает худеть, как рекламируют некоторые одаренные девушки в видео. Сама я не интересовалась процессом изготовления, но вот запали мне в душу программы о производстве чего-либо, от зонта до калош. И производство сахара, появившегося еще до нашей эры, запомнилось. Если смогли его сделать там, почему бы не сделать и здесь? Быть может, кто-то уже догадался упаривать сок, вот только не нашел применения своему открытию, а потому рецепты забывались, снова открывались и снова не находили своего потребителя. Ведь в истории человечества находится множество фактов одновременного изобретения или сделанного открытия в разных уголках планеты и совершенно незнакомыми людьми. Пока раздумывала, смесь изрядно загустела, начиная хлюпать и пузыриться. Пока она не потемнела, вылила ее на длинный металлический поднос, натертый маслом по моей просьбе. Продукта получилось не так много, меньше килограмма, но я была рада и этому. Как только застынет, нужно снять пробу. Пока же прижала ложку к растекшейся массе и резко подняла, посмотрев, тянется ли нитка. Сироп уварился хорошо, судя по толстой нити. «Что можно делать с этой жижей?» — поинтересовалась Вейда. «Она же сладкая сильно будет. Не попьешь совсем». Можно добавлять в выпечку вместо меда. Вкус будет совсем другим. Можно посыпать выпечку сверху, предварительно размолов в пыль застывшие кристаллы. Часть пыли мы пустим на затравку будущих кристаллов в следующем замесе. Я попробовала застывшую массу на ложке. Почти как леденец, только привкус тростника имеется. Завтра я привезу еще партию стеблей, и мы попробуем ее кристаллизовать. А потом я научу тебя делать леденцы. И травяные взвары с сахаром вкуснее будут. А уж какое варенье выйдет из тыквы. Закачаешься. Зачем качаться? Не поняла меня Вейда. А вот попробуешь и узнаешь, рассмеялась я. Тыква пусть до завтра в растворе стоит, а сделаем из нее мармелад. Так и посмотрим, что скажешь, как попробуешь. И откуда только взяли такой рецепт? Удивилась женщина. Никогда ведь не готовили такого здешние повара. Я всю книгу замковую от корки до корки знаю. В библиотеке, в пансионе прочла. Выдала заготовленную отмазку. Там много чего было интересного написано, только потом эта книга пропала, и я не успела ничего переписать себе. Пока мы болтали, масса начала потихоньку кристаллизоваться, выделяя патоку. Но чтобы разделить эти два продукта совсем, необходимо было слить сахарный мед. Для этого я натянула над мелкой кастрюлей пару слоев плотной ткани и выложила содержимое подноса. Теперь жидкость не настолько горячая и жидкая, чтобы утянуть будущие кристаллы сахара за собой. Утром, быстро собравшись, я, словно мелкая любопытная девчонка, поскакала в вотчину Вейды и с огромнейшим предвкушением заглянула в накрытую крышкой посудину. На тряпице скомкался и слипся коричневатый комок сахара, а на дне коричневела густая патока. «Это ты можешь добавить в сладкую выпечку», — протянула я кастрюльку кухарке, «а это мы сейчас измельчим». Я завернула тряпицу и хорошо прошлась по ней небольшой чугунной сковородой, разломав на небольшие кусочки. Пару небольших кусков отложила для измельчения в пудру, а все остальное сыпала в большой сотейник. Туда отправились и хорошо промытые кубики тыквы. «Какие фрукты или ягоды есть сейчас на кухне в свежем виде?» — спросила у Вейды и очень обрадовалась, когда увидела красные цитрусовые плоды, похожие на гибрид мандарина и грейпфрута. «Нужно попробовать их. Сними с них кожу, пожалуйста, и нужно будет выдавить сок». Долька оказалась сочной и сладкой, и по вкусу была скорее мандариновая, совсем без горечи. Я добавила процеженный сок к сахару и тыкве, поставив на слабый огонь. А пока будущее варенье с хрустящими дольками нагревалось, успела позавтракать там же, на кухне. Вейда коршуном следила за сотейником, тщательно вымешивая сироп, чтобы не пригорал. Когда дольки стали мягкими внутри, оставшись при этом твердыми снаружи, сняла сотейник с огня, сразу разливая по подготовленным горшочкам с плотными крышками. Остаток слила в креманку и теперь предложила попробовать вкуснятину кухарки. «Великая!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Я ничего вкуснее в жизни своей не пробовала. Это лакомство достойно стола короля». «Примерно туда мы и будем поставлять наш товар», — улыбнулась я. «Это варенье может очень долго храниться в горшочках, если разливать его горячим и сразу плотно запечатывать. Так что любую дорогу перенесет, не испортившись. Рецепт ты теперь знаешь». Когда мы начнем производить сахар в больших объемах, нужно будет открыть небольшой цех по производству варенья. А еще можно достать эти кусочки тыквы и вывалить их в кристаллах сахара, подсушив немного. Такие конфеты любой мужчина с радостью подарит своей возлюбленной. Господин Говард, Алерт и Сора наперебой расхваливали наше варенье, предлагая отправить баночку вкусности ко двору для пробы. Я пока не уверена была, что мы сможем хоть что-то еще предложить, если у нас запросят, а потому остудила их пыл. Как только начнем производить в больших объемах сахар, тогда и тратить сырье сможем на такие шалости. Ансель. Несколько дней наблюдения за целью принесли результаты, весьма меня порадовавшие. Рыжеволосая девица была активна во владении зельем и доброжелательна со своими людьми. При этом никаких капризов и высокомерия, и где только воспитывали ее. Из всех аристократок, что мне довелось видеть за годы исполнения заказов, она была единственной, кто вызывал жгучий интерес к себе. Домовики крайне редко контактируют с хозяевами, но этот наглец еще и охранял ее всю ночь, не давая выйти из тени. И днем не отставал, прицепился, словно семя пухи веры к одежде. Отправил вестник своим, использовав дар. Сделка отменяется, а молодая графиня, что мухи не обидела, становится под мою защиту. С того момента, как мой дар известит меня о прочтении, гильдия убийц не возьмется за исполнение заказа, даже если сумма вознаграждения будет сопоставима с годовым доходом всей этой страны. Пора было выходить из тени и показываться на глаза странной молодой девушке, в глазах которой читались мудрость и грусть, а твердая решимость граничила с редким добродушием. Хотелось быть ближе к ней и разгадать, наконец, загадку ее воспитания. Быть может, стоит набиться в личную охрану, пусть она и не держит таковую. Выяснил в замке, что начальник стражи набирает новобранцев в замок. Это и решило мою дальнейшую судьбу. Уж здесь мне есть где развернуться и показать свои умения. На пробный бой вышел с одним из сторожилов замковой стражи. Размах у него будь здоров, но множество изъянов в технике ведения боя. Предугадать его движение мог бы и вслепую, потому я отправил его отдыхать в первую же минуту коротким ударом рукояти. Не ожидавший такого поворота и возмущенный моей легкой победой, начальник выставил напротив еще двоих, что помоложе. Эти бойцы были более осторожны. Я заметил кивок одного другому и понял, что меня пытаются сейчас достать одновременно с двух сторон. Легко увернулся, отбив их мечи так, чтобы они друг друга не поранили, двигаясь по инерции. «Спасибо за ранение, мне потом никто не скажет». К этим двум добавили третьего, решив, видимо, измерить мою выносливость и ловкость. Двуликие откровенно ржали, прося принять меня в ряды, пока я не переломал всю игрушечную армию замка. Но сами в бой не лезли, Смекнули, откуда я такой красивый нарисовался. «Довольно», — приказал начальник, и отшлепанные моим коротким клинком бойцы смогли отползти к своим. «Твою кандидатуру будем обсуждать отдельно. Результат отличный, но доверять я тебе пока не могу». «Готов принести клятву графине на артефакте, если потребуется», — спросил второй мужчина, судя по уверенности в себе, доверенное лицо и правая рука наследницы. «Назови свое имя». «Готов», — ответил, прямо смотря в глаза. «Меня зовут Ансель». Что-то пометив себе в бумагах, мужчины приступили к испытаниям следующих претендентов. Оборотни были приняты сразу же, встав недалеко от меня. Они показали бой между собой, предупредив, что, войдя в раж, могут покалечить кого-то. Яркое зрелище длительностью в пару минут заворожило притихшую толпу. Двуликие в каждой армии были на вес золота, заменяя каждой единицей целый отряд. С чего бы это вдруг им понадобилось податься в захолустье? Присмотрюсь внимательнее. Не хотелось бы узнать, что братья повелись на сторонний доход и прибыли с той же целью, что и я. Когда набор был почти завершен, я чутко уловил появление графини. Братья тоже почувствовали ее запах. Она шла в сопровождении женщины в годах, о чем-то тихо перешептываясь. Судя по ухмылкам оборотней и ее взгляду, обращенному к ним, разговор велся из разряда сплетен и домыслов. Неожиданно. На меня она посмотрела после. Внимательно, вдумчиво и явно что-то про себя размышляя обо мне, судя по блеснувшим интересам глазам. «Да, милая, я далеко не похож на кузнеца, которого ты явно заприметила, и стою гораздо больше».